Глава 6. Настоящие змеи. Зубослав. Алена мне внезапно показалась даже забавной. С амулетом истинности спорить смысла нет. Он никогда не ошибается. И даже если невеста моего деда сбежала из-под венца, я уверен на все 100, если бы осталась, они были бы вместе счастливы. От дур, увы, амулет не охраняет. Вон девица из Яви его носит, и ничего ей не делается. Выходит, вот эта наглая, вредная, жадная и забывчивая – моя вторая половинка. Гордиться тут нечем, впору задуматься, а так ли я сам хорош. Или судьба слепа и сводит не столько по характеру, сколько по совместимости телесной? Может, у нас просто дети красивые должны быть? Ведь по сути своей, что такое истинная пара? Впрочем, вопрос этот встал передо мной впервые. Надо хоть почитать, ознакомиться с теорией, прежде чем приступать к практике. Нам ведь в универе всегда говорят: сначала поглядеть в инструкцию, потом в самоходную ступу лезть. Сначала рецепт, потом ингредиенты в котел кидать. Даже кашу простую сварить – дело довольно сложное, я пробовал как-то. Выкинул потом, есть это было нельзя. А тут семью создать и всю жизнь в ней прожить. Родители у меня редко ссорились, а если и ругались, то не всерьез, даже весело и с огоньком. А вот Златоглаза, третья по старшинству сестра, замуж вышла крайне неудачно. И муж у нее вроде из хорошей семьи был, и не злой наг, не бил ее, дома не запирал, не изменял. Но не сложилось. Все время они недовольны друг другом были. В конце концов, отец слез дочери не вынес и ее домой забрал. А муж и не подумал ее возвращать. Так что Златка сейчас вместе с матушкой ждут нас дома. Возможно, даже с обедом. «Зубушка!» — раздалось снизу приторно-ласковое, едва я только втолкнул Алену в дом. Она упиралась, пришлось применить немного силы. «А мы уже заждались!» Мне немедленно захотелось сбежать и укрыться в лесу на пару дней. Обычно таким тоном мама разговаривает со мной тогда, когда я где-то очень сильно облажался, например, проиграл в рулетку гномом или нажрался с Герой Русалией живой водки, и потом заблевал лестницу, а Златка не знала и поскользнулась. Да еще это ее зубушка. Алена, кстати, тоже скривилась, будто лимон съела. Наверное, родители что в Яве, что в Наве одинаковые. Матушка и Злата выплыли нам навстречу с нижнего этажа. Расфуфыренные, как птицы сирен. Все в фамильном золоте. У сестрицы пальцы не сходятся, столько она колец на них нацепила. Фу, какая пошлость. «Ай, какая хорошенькая!» — пропела мать, ринувшись Аленку пощупать. «Ай, какая быстрая!» Ведьма отскочила в сторону, выворачиваясь из цепких маменькиных рук. «Соблюдайте социальную дистанцию!» — пробурчала она из-за моей спины. «Я ведь из Яви, мало ли, какая зараза у меня!» «Какая заботливая!» — с восторгом выдохнула Властимила, мать моя змеюка. «Добро пожаловать в семью, доченька моя младшая!» «А что, вот так сразу, да?» — хмыкнула Алена. «А где же у вас товар, у нас купец? И брачный договор нужен. Я и без брачного договора не согласная». «Давай пойдем обедать, а там и познакомимся поближе». Матушка нынче сама дипломатичность, аж зубы сводит. «Я только переоденусь», — сказал я, разводя руками. «Я после боевой тренировки, между прочим». Только теперь мать увидела, как я одет, вернее, раздет. Простая кожаная жилетка с давно порванной шнуровкой, и все. «Зубослав!» — холодно процедила она сквозь зубы. «Ты вот так ползал по городу?» «Угу». «По улицам?» «Угу». «Заходил в лавку к Иляне?» «Да, матушка, но мне дед сказал, что Алену оставлять одну никак нельзя, вот я и не оставлял». «Приведи себя в порядок немедленно! Ты не змей, ты червяк какой-то!» Ну, хвала Перуну, хоть сюсюкать перестала. Мне даже полегчало. Я побыстрее метнулся в свои апартаменты, безжалостно оставляя Алену на съедение этим грымзам. Они вообще-то хорошие, только надо ведь понимать, что среди нагинь куда больше ценится наглость и задиристость, чем кроткость и нежность. Так что Алена попала в хорошую компанию, ей понравится новая семья. Долго стоял возле шкафа, выбирая рубашку. Решил косить под дурачка. Натянул косоворотку с вышивкой в виде змей на вороте. Жаль, рукав длинный, скрывает плечи и руки. Про пресс и мускулы груди вообще молчу. Но ничего, Алена уже все видела, хорошего понемногу. Пошатался по комнате, поправил подушки на кровати, протер тряпочкой запачкавшуюся чешую, волосы завязал в аккуратный хвост, умылся, почистил зубы, грязь из-под ногтей вычистил. Больше тянуть не получалось. Нужно спускаться. Дома у нагов по древнему обычаю под землей. То, что сверху, для дальних и неважных гостей, как правило, двуногих. Впрочем, ноги есть в Нави у всех, кроме нагов и птиц. Не то чтобы было обидно, но задуматься стоит. Где-то мы провинились перед Перуном. Алену, конечно, повели вниз. Будут поражать ее воображение роскошью царского рода. Глупо, конечно. Прадед мой был царем Нави, последним из рода великих Полозов. Корону потерял, ипостаси профукал, но богатство сохранил. Мы, наги, жадные, почище драконов. И внизу у нас... Ой, что у нас внизу? Я-то привык уже, а у обычной девчонки из Яви может разрыв сердца случиться. Пойду, наверное, ее спасать. Рыцарь я или где?